Глава 37. Ведя под усы матерого вампира, Ванесса шагала по подземелью Промансери Царука. Два поста стражи, 6 дверей, в том числе 2 зачарованных, и вот она, наконец, на месте. Эти древние катакомбы остались еще со времен прежней цитадели. Они видели тьму войны переворотов, пережили нашествие Нерлатхотепа и помнили блуждающий по закоулкам призрак Тевилдорма. Еще дальше по коридору высится мраморная чаша, в которой родился ужасный Димоволк. Но туда Ванессе было не надо, она уже пришла. Из-за колдовских решеток на нее смотрели демоны. 15 гмумий, 4 погонщика рабов, покалеченные двуроги, какой-то особенно уродливый будха и совсем странный демон непонятной категории. Военнопленные. Не так уж много их взяли в битве полчищ. На Араре есть свои аналоги Женевской конвенции, но о демонах в них не говорится ни слова. Точнее, в одной все-таки говорится, той, что была подписана в Ишкриме, между Мувидо и 8 султанатами Закатона. Согласно ей, всякого пойманного демона надлежит сунуть в бадью, запечатать воском, привязать камень потяжелее и утопить в ближайшей пучине. Так что Мдзгрвеш и остальные гмумии еще легко отделались. И сейчас Ванессе это было на руку, ей ведь позарез требовалось в Лэнг, а сама она туда попасть не могла. Камень врат у Креола, а среди серых колдунов просто нет таких, кто умеет ходить между мирами. Один Тахим тьма умел, черт уж его знает, где он этому выучился. Но кроме колдунов существуют и другие средства. Мдзгрвеш при виде Ванессы оживился. Ему явно было скучно в этой камере. Без мебели, без телека, даже без кроссвордов. Мало приятного вот так месяцами сидеть на голом полу, сверлить взглядом голую стену. Хотя он это заслужил. «Ты можешь переправить меня в Лэнг?» Сходу спросила Вон, остановившись у решетки. «Кто знает?» — хмыкнул Мдзргвеш. «Может быть, могу, а может быть...» «Ладно, спрошу у других». Пошла дальше Ванесса. «Эй, подожди!» — заволновался бескожий демон. «Тебе незачем куда-то идти, смертная черь. Ты уже нашла, что искала. А зачем тебе в Лэнг?» «Уикенд провести», — мрачно ответила Вон. «Просто отправь меня туда, окей?» «Я могу это сделать с легкостью. Но что я получу взамен?» «Я не буду тебя бить!» «Не очень-то выгодная сделка!» Ванесса вздохнула и достала из-за пояса нунчаки. Демонологии как таковой она не училась, однако Креол все же преподал ей парочку уроков для самозащиты. В основном, как усмирять демонов техническими средствами, кровавым железом, благовонием скауба. Немного, но для интеллигентного демона вроде гмумий вполне достаточно. Особенно теперь, когда у нее есть еще и диадема Инанны. Как раз хороший случай проверить ее в действии. Камеры демонов на первый взгляд не отличались от тех, что использовались в участках города, но только на первый взгляд. Прутья были тонкими и казались очень хрупкими, а в зазоры легко мог протиснуться человек, не слишком упитанный. Но ни Мдзгрвеш, ни остальные гмумии что-то не спешили этим воспользоваться. Путь им преграждали не решетки, не запоры, а колдовские печати. Креол наложил их во множестве и заявил, что действовать они будут как минимум 200 лет. Или до тех пор, пока кто-нибудь их не снимет. Конечно, Ванесса их снять не могла, да и не собиралась этого делать. Ей-то самой ничто не мешало войти в камеру, и она спокойно вошла. Взвесила на ладони нунчаки, еще раз вздохнула и перетянула ими Мдзгрвеша. Кровавое железо заставило демона трястись, как на электрическом стуле. В этой клетке он был слабее новорожденного, так что Вон могла избивать его сколько угодно. Не требовалось даже благовония скауба. А вот диадемой она ради интереса потыкала, и результатом осталась довольна. Мдзгрвеш отшатнулся, как от горячего факела. На Ванессу он теперь взирал с явной опаской. «А откуда у тебя этот предмет, смертная тщерь?» — настороженно спросила гмумия. «Не твое дело», — ответила Вон, продолжая колотить нунчаками. Мдзгрвеш выдержал 3 удара, потом упал. Закрывая руками голову, он простонал. «Хорошо, хорошо, я согласен!» Ванесса ударила еще раз. «Я же согласился!» возопил демон. «Я слышала», — спокойно ответила Ванесса. Однако бить арестованного все же прекратила. Он ей пока что нужен живой, в сознании и не слишком поврежденный. Кое-как усевшись, Мдзгрвеш зло покосился на свою мучительницу и спросил. «Это Креол учил тебе магии, да?» «Да. Что ты имеешь против?» «Он дурно на тебя влияет». «Не думай, что мне доставляет удовольствие стоять тут и просить тебя о помощи», — огрызнулась Ванесса. «Это у тебя называется просить?» — фыркнул Мдзгрвеш. «Да, и это я еще очень вежливо прошу. Ты вообще-то пытался меня убить, помнишь?» «Ну да, пытался», — пожал плечами Мадезагрывеш. «Но у меня же не получилось. Не понимаю, чем ты недовольна. Вот если бы получилось, тогда, конечно, твое возмущение можно было бы понять». «Меньше слов, больше дела», — перебила Ванесса. «Расчехляй давай свой ТАРДИС, анатомическое пособие». «Не могу», — криво усмехнулся Мадезагрывеш. «Что?» — снова замахнулась Вон. «Да подожди, подожди», — выставил руки Эгмуми. «Дай объяснить. Я же в клете, смертная тщерь, ты что, не видишь? Пока ты меня не освободишь, я не смогу наколдовать даже ту штуку, которую так любят в твоей родной стране. Чизбургер». «Чизбургер», — машинально поправила Ванесса. «Уверена? Мне казалось, хотя ладно, тебе виднее». «А если без сыра?» — зачем-то спросила Вон. «Все равно не смогу. Тебе придется вначале меня выпустить». Ванесса задумалась. Она надеялась, что можно будет как-нибудь обойтись без освобождения демона. Мало ли, что он вытворит на свободе. Да и ключей от клеток Креол ей не оставил. Как они вообще открываются? Кто-нибудь знает? Вряд ли можно рассчитывать, что где-нибудь на стене висит инструкция. Ванесса на всякий случай даже огляделась. Нет, нигде не висит. Этот чертов мир только о том и думает, как бы посильнее осложнить жизнь одной ученицы мага. К тому же теперь ей ужасно хотелось чизбургер. Просто нестерпимо. Чертовы гормоны. «Ладно, как тебя выпустить?» – взяла быка за рога Ванесса. «Ты не сможешь», – честно ответил Мадезагрывеш. «Ты ведь, разумеется, не привела с собой одного из ваших ходячих разрушителей магии, нет? Я так и думал». «Они все в Лэнге», – растерянно ответила Ванесса. «Оставался только один, но его убили». «В таком случае у нас проблема. Видишь ли, твой учитель... у нас с ним однажды уже была похожая ситуация, поэтому он запер меня очень надежно. Заклятие кровавого затвора, слышала о таком?» «Никогда не слышала. Ну дай догадаюсь, оно запирается кровью». «А ты догадлива», — усмехнулся Эгмуми. «Кровью запирается, кровью и отпирается. Достаточно одной капельки. Но это должна быть кровь заклинателя, отданная добровольно». «Ага», — задумчиво кивнула Ванесса. «Вот оно как. Заклинателя». «Заклинателя, заклинателя», — повторил Мадезагрывеш. «Полагаю, Креол не оставил тебе мензурку своей крови». «Вообще-то у меня была его кровь», — поджал губы Ванесса. «Правда, не в жидком состоянии. Но у меня ее забрал один чертов ублюдок. А это обязательно должна быть именно его кровь?» «Обязательно. Там что-то вроде генетического ключа. Ты понимаешь значение этих слов?» «Эй, я-то не из древнего Шумера», — возмутилась Вон. «Все я понимаю. Но если там генетический ключ, может, подойдет и кровь близкого родственника?» Теперь Мадезагрывеш взглянул на Ванессу с чуть большим интересом. Он почесал бескожую щеку и чуть сощурился, явно сканируя ауру собеседницы. Для этого, как Вон уже знала, магии не требуется. Нужно просто смотреть под правильным углом. «Ты Креолу не родственница», — вынес вердикт демон. «Но тем не менее твоя кровь действительно может сработать». «Вот и я об этом подумала», — кивнула Ванесса. «Чертов Шумер мне кое-что оставил перед отъездом». В другое время она бы еще дважды подумала, но сейчас не до возможных рисков. Неизвестно, что там творится в Лэнге и сможет ли Вон хоть что-то сделать. Однако попытаться она обязана. «Лицом к стене! Руки за голову!» — потребовала Ванесса, царапая палец гвоздиком сережки. Тот был не очень-то острым, так что пришлось повозиться. Но в конце концов Ванесса приложила кровоточащий палец к замочной скважине. И та, пусть не сразу, с явным сомнением, но издала противный квакающий звук. А Мадзгрвеш мгновенно распрямил плечи и стал выглядеть намного довольнее. Вон на всякий случай проверила наличие диадемы, нунчаков и благовонного баллончика. Но Эгмумия явно не собирался лезть на рожон. Кажется, он был полностью удовлетворен тем, что получил свободу. Во всяком случае, напасть он не попытался, а спокойно принялся рисовать пентаграмму на каменном полу. В качестве чернил Мадезагрывеш использовал уже собственную кровь, благо та из него буквально сочилась. Ванессе даже стало его жалко, когда она представила, каково это – жить без кожи. «Кстати, я вот тут подумала, а почему у меня иммунитет на куклусов?» – спросила Вон, посасывая все еще кровящий палец. «Это никак не связано с...» «Ты правильно догадалась, мирная дщерь», – прочел ее мысли Мадезагрывеш. «Для куклусов неуязвимы те, кто носит под сердцем ребенка. Ибо куклус может обратить только одну душу за раз. Если же в теле их две, куклус бессилен. Дитя защищает свою мать. Колдовской рисунок обретал законченность. Ванесса уже видела такое однажды, когда они с Криолом в самый первый раз посещали Лэнг. В то время у них еще не было камня врат. «Долго еще?» – спросила Вон, почесывая за ухом бриллианта. Тот настороженно сопел. «Пару минут», – рассеянно ответил Мадозагровеш. «Надеюсь, ты не заставишь меня отправиться с тобой». «Да нет, зачем ты мне там сдался?» «Погоди-ка», – насторожилась Ванесса. «А ты что, собираешься здесь остаться?» «Я еще не решил. Но что-то мне подсказывает, что Лэнг сейчас не самое приятное место даже для демона. Так что я лучше отправлюсь куда-нибудь на пляж, лежать в гамаке под пальмами. Слышал, в восточном Мвидо есть чудесное место под названием Кипящие ключи». Ванесса нахмурилась. Она как-то не подумала о том, что будет дальше с Мадозагровешем. Идеальным вариантом было бы снова его запереть, но этого ученица мага сделать не сумеет. И убить его у нее вряд ли получится, да и подло это как-то, хоть он и враг. Но оставлять его на свободе будет тоже неправильным. Вдруг он как-нибудь исхитрится и освободит остальных узников. Или просто натворит что-нибудь. Конечно, всего один Эгмумия вряд ли сумеет так уж сильно напакостить. «Даешь слово, что уберешься и никого не тронешь?» – спросила Ванесса, с намеком поигрывая нунчаками. «Конечно, даю слово демона», – расплылся в широченной улыбке Мадозагровеш. Ванесса поджала губы. Даже без таблички «Сарказм» понятно, что этот тип над ней насмехается. Но в конце концов, оставаться здесь действительно не в его интересах. «Готово», – заявил Мадзгрвеш, отступая от своего рисунка. «Входи, смертная дщерь, и я переправлю тебя в Лэнг». Все еще настороженная, Ванесса вступила в разомкнутый угол пентаграммы, ведя под усцы бриллианта. Матерый вампир тоже подозрительно косился на Эгмумию. «Ты готова к перемещению?» – нетерпеливо спросил тот. «Ничего не забыла?» «Ничего. Хотя погоди», – вспомнила Ванесса. «Еще чизбургер мне наколдуй». Мадозагровеш насмешливо хмыкнул, однако сделал пас и протянул Вон вкусно пахнущий сверточек. Та хотела сказать что-то еще, но было уже поздно. Мир вокруг стал расплываться. Вампир испуганно взвыл, прижимаясь к хозяйке шершавым боком. Несколько секунд спустя грязные подвалы, искалящиеся Эгмумия, окончательно исчезли, а вместо них вокруг появилась бескрайняя черная пустошь. «Тато, я думаю, мы больше не в Канзасе», – пробормотала Ванесса, гладя чешуйчатый загривок. Под ногами хрустнул пеплоснег. Или снегопепел. Ванесса поежилась от мороза, но ее тут же обдало горячим воздухом. В Лэнге каким-то непостижимым образом сочетались мороз и жара. В нормальных мирах они сливаются, образуя некую среднюю температуру, но здесь многое совсем иначе. Если не считать посещение шатра Криола, последний раз Ванесса была в Лэнге 4 года назад, и он уже тогда выглядел ужасно. Однако теперь все стало гораздо, гораздо хуже. Мадозагровеш приземлил ее всего в десятки шагов от пропасти, и, судя по всему, еще совсем недавно этой пропасти не было. Ванесса подошла к краю, осторожно заглянула и тут же отшатнулась. Внизу зияла пустота. Бескрайняя пустота, из которой веяло космическим холодом, ледяным, пробирающим до костей ужасом. И она простиралась, насколько хватало глаз. А небо? Небо тоже стало совсем другим. Из похожих на алые глаза лун осталась всего одна, причем быстро куда-то ползущая. Зато беззвездный мрак весь рассветился чем-то вроде северного сияния. Похоже, та самая штука, которую Криол называл «светом зари». Месяц назад Ванесса подумала, что теперь знает, как выглядит Армагеддон. Оказалось, что пока еще нет. Во время Ихарийской битвы полчищ хотя бы небо и земля оставались на своих местах. Здесь же обрушились даже они. Будто услышав ее мысли, почва под ногами вздрогнула. Ванесса торопливо отпрыгнула назад, проверяя, на месте ли гравиранец. Она обожала своего вампира, но альтернативную леталку тоже прихватила. Мало ли что может случиться. И она оказалась права. Первый толчок был не особенно сильный, но за ним последовал другой, за ним третий. Четвертого Ванесса не стала дожидаться, торопливо запрыгнула в седло и чмокнула губами. Вышкаленный бриллиант распахнул крылья и стал набирать высоту. Увидев пейзаж Лэнга с высоты птичьего полета, Ванесса почувствовала, как сердце падает куда-то в сапоги. Когда она каталась в этих краях верхом на Криоле, они не были и в половину настолько жуткими. Похоже, изрядная часть Лэнга просто обрушилась в тартарары. Бездна. Необъятная черная бездна простиралась теперь под крылами вампира. Клокоча из нее выплескивалась сама тьма. Это живая черная гуща, портящая и губящая все сущее. А над бездной полыхала заря. «Давай-ка сваливать отсюда», — предложила Вон Бриллианту. Вампир явно желал того же. Он уже вовсю мчался прочь от бездонной пропасти, туда, где лежала твердая земля, относительно твердая. Она тряслась с такой силой, словно из-под нее проклевывался колоссальный птенец. Большую часть жизни Ванесса провела в Калифорнии и привыкла к колебаниям почвы. Но черт возьми, там никогда не случалось таких землетрясений. Здесь мало шкалы, мало 12 баллов, тут их по меньшей мере 15. Да что там, все 20, тут сама кора не выдерживает и рушится в мантию. Если, конечно, у Лэнга есть кора и мантия. Ванесса была готова поставить пенни, что ко всей этой движухе приложил руку ее муженек. Очень в его стиле. Но миротрясение понемногу стихало. Чем дальше уносил Ванессу вампир, тем слабее становились толчки. На горизонте уже виднелись громадные вулканы и игольные остроты ледяные пики. А среди них возвышалась черная клякса, похожая на погрызенный куст чертополоха, ониксовый замок Кадав. Отсюда он казался крохотным, как кукольный домик. Очень жуткий кукольный домик для очень жутких кукол. Там, где Ванесса вошла в этот мир, демонов не было вообще. Даже им явно не хотелось находиться рядом с той черной бездной. Но чем ближе к Кадафу, тем больше их становилось. Земля, воздух, все кишело жуткими тварями. Особенно птицами Лэнга. Их словно кто-то нагнетал компрессором. Или как там называется эта машина, которая нагнетают всякое. Ванесса зачем-то даже задумалась об этом, но потом решила, что момент явно неподходящий. Впереди клубилась такая туча летучих обезьян, что она снова почувствовала себя Дороти в царстве злой ведьмы Запада. И у нее при этом нету ни серебряных башмачков, ни золотой шапки. Хотя подождите-ка, золотая шапка у нее как раз есть. Вопрос лишь в том, хватит ли диадемы и Нанны на такое полчище. А тора бесчисленных демонов вон заложила уши. Они вопили, галдели и за неимением иной добычи грызлись друг с другом. Но при виде Ванессы... О, как они оживились при виде Ванессы! Сотни, если не тысячи глоток хором выкрикнули: «Смертная!» «Хьюстон, у нас проблема», — сглотнула Ванесса. Она прижалась покрепче к вампиру и дала ему шинкелей, с трудом удерживаясь, чтобы не зажмуриться. Очень уж страшно стало. Если диадема не сработает, Ванессу и бриллианты разорвут в клочья, и она опять встретится с черным слепцом. К счастью, диадема сработала. Да еще как. На мелких демонов-надзирателей она подействовала гораздо сильнее, чем на Мадозагрывеша. До ближайших оставалось еще с полсотни футов, когда они резко затормозили. Бешеный ор сменился воплями ужаса, и птицы Лэнга прыснули от Ванессы с очень большой скоростью. «Хьюстон, отставить, проблема решена», — нервно хмыкнула Ванесса. Дальше она летела уже почти спокойно. Птицы Лэнга разлетались с ее пути в панике, а потом и вовсе закончились. Похоже, к самому Кадафу они старались не приближаться. И их можно было понять. Там все выглядело плохо. Очень плохо. Грандиозное сражение, которое так опасалось увидеть вон, уже почти закончилось, и выживших оказалось немного. Лишь кое-где еще кто-то двигался. Крохотные фигурки дрались между собой, но чаще просто бежали, улепетывали. Повсюду лежали трупы и дымились покореженные груды металла. Мановый фон потускнел до неразличимости. Страшно представить, сколько здесь колдовали. Земля покрылась большими и малыми воронками, а местами стала красной от крови. А над землей ползли потоки черно-зеленого дыма. В нем вроде и не было ничего особенного, но приближаться к этой штуке почему-то не хотелось. Бриллиант невольно поджимал лапы, словно стараясь оказаться еще чуть дальше от земли. Ванесса тоже дрожала всем телом, но не могла отвести взгляда. Она даже достала из переметной суммы полевой бинокль, чтобы рассмотреть все в деталях. И, рассмотрев, преисполнилась ужасом. Всякий, кто попадал в эти жуткие облака, начинал меняться, превращаться в нечто. Лица искажались мукой, рты раскрывались в неслышимых с такого расстояния криках, и люди оборачивались чудовищами. Вот черно-зеленый дым охватил костлявого колдуна в фиолетовом плаще, и с того начала слезать кожа. Но вместо того, чтобы умереть в мучениях, колдун лишь страшно заколотился оземь, превращаясь в эгмумию. Результат оказался чертовски похож на эгмумию. Еще Ванесса заметила попавшего в ловушку бронепехотинца. Тот рвал на себе геродерм, пытаясь выбраться из него. Тщетно. Плонецкий боевой скафандр прирос к его телу и на глазах искажался, трансформировался в уродливый панцирь. Демон, который получился в итоге, не был похож ни на одну известную Ванессе тварь. Но это точно был демон. А вот на какого-то парня рухнул жуткий монстр, крылатый, шестирукий. Похоже, один из родственничков покойного Лаласу. Рухнул и тут же исчез с добычей в яркой вспышке. Сердце Ванессы болезненно сжалось, но чем она могла тут помочь? Нет-нет, лучше даже не смотреть. Все равно ничего нельзя сделать. Ванесса спрятала бинокль и постаралась отрешиться от происходящего, сосредоточившись только на цели, только на Каддафи. И еще на чизбургере. От стресса ей ужасно захотелось есть. Наверняка это все из-за беременности. Раньше Ванесса не позволяла желудку собой командовать. Глотая голодную слюну, она развернула чизбургер и принялась жадно его уписывать. Правда, Мдзгрвеш, будучи типичным демоном, даже в такой малости не сумел не сподлить. Даже здесь он приготовил Ванессе гнусный подвох. В чизбургере не было сыра.